А хомут из сокровищницы принца Шаарона разглядываешь? И как тебе? Шон, вернувшийся из дальнего угла с небольшой шкатулкой в руках, уставился на меня. Хомут принца, значит, не у меня одной нездоровые ассоциации. Примерь, невинно заморгал и я. Шон подмигнул, пошевелил пальцем, и ожерелье плавно воспарило в воздух, чтобы затем опуститься на плечи мага. Тёрдейл выставил вперед одну ногу, упер руку в бок, повернулся в профиль, демонстрируя кривой нос и вздыбленный вихор во всей красе, и поинтересовался серьезным голосом. «Ну как идет мне? Как бы сказать-то, чтоб повежливее, ни одну леди такое зрелище не оставит равнодушной», — патетически возвестила я в лучших традициях эльфийских опусов Бри. Ас за моей спиной понимающе хмыкнул. «Хитрый кузнечик», — хихикнул Шон, избавляясь от ошейника, и добавил уже вслух, присаживаясь рядом на ящик. «Посмотри на узоры. Красиво, да, знаешь, как сделано. Друг на друга напылены тончайшие слои металла разных цветов, а потом на этом слоеном пироге нарезается или вытравляется рисунок, и получается намного интереснее и богаче, чем обычная гравировка. Тебе же придется делать разные финтифлюшки и завитушки для украшения заказанных храмом подсвечников. Представь, например, края листьев с такими переходами, а еще погляди на то, как закреплены драгоценные камни. Кстати, ты понимаешь, что жемчужины лучше всего сверлить драконьей нитью. Просто прицепить к ней конец проволоки, поработать магическим зрением, и жемчуг проколется без труда, как кусок масла. Да, у меня все пока не так легко, но если это возможно, научусь и сделаю. Не знаю, насколько тебе будет полезно финифть, Шон ткнул мне в нос принесенную шкатулку, но погляди, а потом поройся вон в том ящике, это точно понравится. Перевел взгляд на Аса. Пока она копается, пофехтуем, чего, как интересно, зачем это он, оглянулась на Аса, чтобы увидеть, как тот кивнул и гибко поднялся. Щиты я на нас ставлю свои, так что не стесняйся, вот тут места полно, Шон обвел рукой часть зала с ящиками у стен, а туда лучше не ходить, что-нибудь точно раскокаем. Мечи давай попробуем эти, хорошо, с одного из стендов слетели два узких слегка изогнутых клинка, Ас прищурил глаза. Губы чуть поджались, прикинул тяжесть меча в руке, отсалютовал и принял стойку. Шон повторил жест, улыбнулся. «Поехали!» Это было совсем не похоже на бой с Бридли. Шон практически стоял на месте, хлопал глазами и легко парировал и отводил все атаки, наскоки и удары Аскани. Мне даже стало обидно за жениха. Причем я видела, что Шон не издевается, он просто выясняет что-то, ему потребное. Минут через 10 маг произнес: «Хватит, все!» Как я и думал, Ас остановился и учтиво поклонился. «Благодарю за урок, лорд Дейл. Молодец, Ас. Я б, наверное, ругалась, топала ногами и злилась. Аска не раздражен, но держит себя в руках. Вот смотри», Шон задумчиво потер кончик носа длинным пальцем. «Чем ты отличаешься от Бридли, который тебя учит? Он, как зубр, у него главное качество – сила. На это наложен опыт обоеручного бойца, а ты совсем другой. Я вот тоже узкокосный, хоть и не эльф, и упираю на скорость и точность. Два меча мне своими силами не потянуть, хотя, если наложить панцирь», замолчал и снова почесал нос. «В общем, тут нужен другой учитель. Я попрошу Киарда Терпинаду, чтобы тот дал тебе несколько уроков. А сейчас иди ко мне, покажу пару приемов», хихикнул, удиви своего Бридли. Взглянул на навострившую уши меня и шикнул: «Кузнечик, спать в музее в ящике с опилками я не собираюсь». Быстро встала, ящик просмотрела, десяток образцов отобрала. «Как закончу с твоим женихом, объясню, что и как делать». Я почувствовала, как на лицо наползает улыбка до ушей. Что бы Шон ни говорил, как бы ни ругался, но выходит, он готов с нами возиться ночь напролет. Хитрый, противный, приставучий кузнечик. Я засмеялась. Мы проторчали в музее еще 2 часа. Сначала Шон показывал магическим зрением нам обоим, как правильно гранить драгоценные камни, ориентируясь на низкоиндексные плоскости. Потом ткнул мне в нос кубок с безумно красивым рисунком эмалью. Казалось, что на боку сосуда целый мир. Синее море, острова в осеннем ярком убранстве, корабли с белыми парусами и город с высокими башнями вдали. Но смотреть я должна была не на паруса, а на материал металлической подложки под эмалью. Выяснилось, и тут есть хитрая хитрость. Для того, чтобы делающаяся на основе стекла эмаль хорошо держалась на металле, не отваливалась, не трескалась, Коэффициенты линейного расширения основы эмали должны были быть близки. У стекла он небольшой, и для прочного сцепления следовало брать золото или железо, у которых он тоже невелик. А вот медь или серебро не годились. А я и не подозревала, мне-то серебро было милее всего, благородное, красивое и уже по карману. А оказывается, нельзя. Напоследок мы втроем прокатились по залам музея на скелете того самого шестилапого крокодила. Особенно мне понравился галоп вверх-вниз по лестницам. Я тут же начала мечтать, что хорошо бы заиметь скелет лошади. А что, бегает, возит, но при этом не надо чистить, убирать, кормить, проезжать. Может, завести, кузнечик. Ну каким местом ты думаешь? Выкатывается такая герцогиня на скелете верхом на городскую площадь, и восстание на северных рубежах империи обеспечено. ГМ. О восторге жителей я как-то не подумала. Жаль, идея казалась такой разумной. Ас хмыкнул. В постели я очутилась ближе к 4 ночи, и очень сердитая, потому что Шон, пройдя с нами через телепорт, пошел провожать Аса, чтобы для него порычать, а для меня, я же тоже хочу. Вздохнув, повернулась носом к стенке и закрыла глаза. Шон, это Шон. Такое стихийное магическое бедствие в черном балахоне. Налетает, кружит как вихрь, так что полностью теряешь ориентацию в пространстве, а потом уносится дальше, по своим делам. А ты остаешься стоять, растерянно хлопая глазами и пытаясь прийти в себя. Можно ли дружить со стихией, с ливнем, смерчем, штормом? Вот то-то и оно. Проснулась я под утро, от того, что меня ущипнули клювом за нос. Через час вам вставать, давай сделаю то, зачем прилетел. Шон, откуда он взялся? Порычал для Аса, перелетел к тебе, а то ведь опять надуешься, как мышь на крупу. А ты уже спала. Он прилетел, потому что почувствовал, что я обиделась. Но я же не обиделась, я ему благодарна. Просто понимаю свое место, свой масштаб рядом с Шоном. Мы, гора и божья коровка. Кузнечик, от твоих заморочек спятить можно. Интересно, все девчонки в переходном возрасте, такой нестабильный трансцендентный ужас. Ладно, давай порычу, пока есть время. Ничего не поняла, запомню и попробую обдумать потом. Но драконий зов, это здорово, хочу. Только это все же не совсем птичье. Ворон исчез, а рядом возник парень в черной мантии, внимательно глядящий на меня карими выпуклыми глазами. Кстати, а где он спал, если прилетел после того, как рычал для Аса? Здесь, мраком. Ты ему симпатична, и тут энергетика хорошая. А мне все равно, где ночевать, лишь бы выспаться нормально. Ага, понятно. Выходит, он обо мне не забыл, а вот я опять не туда думать начала. Уставилась на Шона виноватым взглядом. Тот мотнул головой, протянул руку и легонько щелкнул меня по лбу. Мол, ничего, проехали. Шмыгнула носом. Какой он хороший. А обнять его можно? Очень хочется. Лучше не надо. Когда мы встретились, ты была ребенком, а сейчас уже подрастающая девица. Поцеловать руку, приглашая тебя на танец, я могу. А вот обниматься нам ни к чему. Зря он заговорил об этом. В голове тут же всплыли мои эксперименты с фантомом Шона, когда, сотворив с утра пораньше морок в черной рясе и решив для проверки дееспособности онова с ним потанцевать, я до смерти напугала Бри, точнее, до визга на весь этаж. Шон вытаращил на меня глаза, часто заморгал, а потом не по-герцогски захихикал. Как-как, окатило ведром воды старосту и еще 4 девиц, ну ты даешь. Ладно, кончаем трепаться, слушай, а мы весь этаж ясов в придачу не перебудем? Не, все будут спать, я позаботился. Шон завозился и, брыкнув меня пяткой в бок, переместился к стенке. Ползи ближе, гляди в глаза. Ползу, глядю. Я знала, что Шон невероятный, но его мрак был чем-то вообще запредельным. Низкий мощный рык на грани инфразвука, так, что теряешь опору, связь с реальностью, вибрируя, разлетаешься на осколки, чтобы почувствовать себя кем-то совсем другим, могучим, вольным, крылатым. Вместе с ним я неслась над горами, освещенными закатным солнцем, пикировала вниз и взмывала к облакам. Чем я была? Чешуйкой на его гребне, бликом на крыле, просто мыслью, я летела бы так вечно за солнцем вслед, и я бы его догнала, но внезапно зов стих. Я, задыхаясь, с колотящимся сердцем, сидела, вцепившись в мантию Шона и уткнувшись носом в его бок, подняла голову, карие глаза сияли. Ты уже и так сердцем дракон, сердцем. Мне этого мало. Хочу крылья и гребень, зубы и хвост, и магию в придачу. Потерпи, все придет в свое время, если справишься с собой. Задумалась, а могу не справиться, это как, и еще, не вслух, такое выходило только подумать. Шон, я вчера вечером и вправду расстроилась, что ты ушел со Скани, но почему ты вернулся? Потому что понял, что ты расстроилась, тебе показалось, что я опять о тебе забыл, а ты так привыкла доверять только себе, что если дать тебе малейший шанс, замкнешься в ледяной броне снова, а это не дело. А что такое трансцендентный, и почему не дело? Трансцендентный, непостижный ему, глазастый кузнечик, да расти хотя бы до воробья, тогда поговорим. А сейчас ты, личинка дракошки любопытная, приподнял пальцем мой подбородок и заглянул в глаза, и усмехнулся. Перетерпишь с объяснениями, пока не повзрослеешь. Так бы и стукнула этого весельчака, замахнулась кулаком и въехала по стенке. Шон исчез, зато я, потеряв равновесие, сама долбанулась о стену лбом. Крашфэк, Тим, что ты делаешь? Обернулась. С кровати напротив на меня сонно таращилась Бри. Показалось, что моль пролетела. Попыталась я объяснить неадекватное поведение. Моль, а у нас шаль, и шубы, и мое новое шерстяное платье. С Бри разом сдуло весь сон. Тим, у тебя лаванда есть. Ну и что я сейчас с дуру наделала? Послышалось, что вдалеке кто-то хихикнул. Ночью опять падал снег, такой густой, что руки не увидать. Казалось, что земля и небо перемешались, став холодной белой кашей без формы и границ. И шел, шел. Поутру школа утопала в снегу. И после завтрака лорд Ерби отправил нас с Асом на улицу с заданием расчистить все тропинки, дорогу к воротам, путь к конюшне и лошадиный загон в придачу. Я отомстила, сообщив о четверговых советах лордов, которые мы еженедельно должны посещать. Соответственно, прогуливая два последних урока, Роз вздохнул. Влеплю в график сдвоенную физкультуру, или медитации. Герцоги в школе, к головной боли у директора. Кстати, пойдемте-ка вместе в учительскую, поможете мне прикинуть расписание. Мы уселись вокруг стола на жестких стульях с высокими деревянными спинками. Я не лезла, только слушала. Сначала лорд Ерби взял листок и перечислил предметы. Из класса в класс с дисциплины менялись, но не очень сильно. Вместо гномьих рун старшеклассники учили драконьи и викинговские, основы стихосложения заменялись фортификацией, астрономия, биологией и географией. Ну и, понятное дело, с каждым годом сложнее становились математика и магия, а по истории мы медленно ползли от древних времен к нашему настоящему. Математику, кроме начертательной геометрии, мы уже нагнали. Будете ходить в третий класс на стереометрию, подтянете, доучите, зачеты дырек принять готов. Дополнительно позаниматься, тоже, с химией, физикой, магией и рунами проблем также не было. Грамматику одолеем. Я кивнула, чем больше я читала книг, тем легче становилось писать без ошибок. Наверное, драконья память помогала. Биологию и географию класс с Бри только начал учить. Оба предмета вела Валькирия. Географии после прочтения двухтомника достославного мастера Гриабурш Харшпрфт хороше я не боялась, одолев 2000 страниц гномьего занудства. Я знала о юге и западе империи избыточно много. Леди Радагастлил и Даттир будет приятно удивлена. Да, наконец, казалось, что биология должна перекликаться как с лекарским делом, опыт в котором у меня был, так и с началами некромантии, которыми нагрузил нас Шон. Справимся. Оставались история и государственность. Всего два предмета. Лорд Ерби прищурился на нас. Ну что, дробить мне ради двух дисциплин расписание? Я хотела было брякнуть, что не надо, но Ас сжал под столом мою руку. Рос, будет здорово, если занятия по ним во втором классе встанут в то же время, когда медитации в третьем, и наоборот, тогда мы сможем ходить и туда, и сюда, а медитации отработаем во внеучебные часы. Это несложно, договорились, кивнул директор. Спасибо, мы пойдем, почистим снег, ответил за нас обоих Ас. Только выйдя из учительской, я сообразила, что мы фактически уже перешли в третий класс. Так и есть, пойдем возьмем в библиотеке по комплекту учебников, Рос разрешил. Потянул меня к лестнице друг. Да, и куда я эту гору ставить буду? На полках места не хватит. Тим, ну просто думай головой и не бойся использовать математику. У нас истории 3 часа в неделю, а государственности всего 2. До лета 18 учебных недель. Вот и считай, выходит всего 90 часов занятий. Меньше 4 суток. И мы с тобой разбираем все быстрее, чем в классе. То есть смело срезаем время до 70 часов. Если подналечь, за пару недель легко проработаем программу второго класса до конца. Потом попросим Валькирию погонять нас, чтобы убедиться, что все запомнили. Ну, вот и библиотека. Я потерла лоб. Ага, догоняем третий класс. Готовимся к летней сдаче академического курса по практической магии. Мне надо до весны закончить заказ на храмовые подсвечники. После вчерашнего посещения музея появилось столько идей, что голову распирало. А еще есть волна и прибой, и в день на уход за лошадьми и их проездку уходило не меньше 2 часов. И медитировать теперь придется больше, и память тренировать, и зубрить лягушачьи кости. Хотя лягушка с ее 9 позвонками и сросшимся хвостовым отделом, это не самое страшное. Только странно, что 2 кости в переднем поясе конечностей называются вороньями. Шон их, что ли, считал? Ну и куда нас несет? Вероятно, на Луну. Вслед за опекуном, спокойно пожал плечами стоящий у полок с книгами Ас. На следующий день с утра пораньше мы со Скани уселись у него в комнате, сочинять грамоту о принятии Тирнаритер Сани в род Ансаби. Мы, глава рода Ансаби, леди Тимиридистер Ансаби, герцогиня Сайгирн, законная дочь Кинтера Арсива Тер Ансаби, герцога Сайгирн, Ильисы Саглиани Тер Ансаби, герцогини Сайгирн, и старший мужчина рода Ансаби, лорд Асканиирату Тер Ансаби, законный сын Альгрина и Ниаси Тер Ансаби, герцога Сайгирн, и Миабеллисиль Тер Ансаби, герцогини Сайгирн, выводил Аскани каллиграфически четкими ровными буквами. По обоюдному согласию принимаем в род Ансаби названную сестру леди Тимиридис Тер Ансаби, леди Тирнари Тер Сани, которая отныне приобретает полное и законное право носить имя леди Тирнари Тер Ансаби, а также получает во владение. Ас оторвал нос от бумаги и уставился на меня. Тин море любит, не замечала за ней такого, отозвалась я. За 4 года в деревне мы всего пару раз за устрицами в отлив ходили, и тут, в Нарвале, сам видел, Тин на берег не спускается. Тогда не будем ей дарить зеленую благодень, хихикнул Ас и осекся, увидев выражение моего лица. Прости, неудачно пошутил. Я молча кивнула. Обратно в деревню я не рвалась, но там осталась могила мамы, и там же жили те, кто был виновен в ее смерти, те, кто замучил до смерти беспомощную немую женщину. Этот долг я собиралась выплатить сполна. Ладно, тогда смотри, юго-восточнее замка Сайгирн, на притоке Заны, есть подходящее место. Недалеко от нас, и рядом начинается большой лес. Лес же твоя сестра любит, а еще есть река, деревня на 50 дворов и при ней отличные поля и заливные луга. Селение называется Оленей Лог. Выращивают лен долгунец лучшего качества, гречку, рожь. Угодья и деревня приносит в год 500 империалов. Пойдет, и да, из китового киля туда легко можно добраться по воде. Так что и Рост сможет ездить на лето, травничать. Пишу, я потерлась головой о плечо Аса. Какой он молодец, и все заранее продумал. Получает во владение лежащие на реке Салия юго-восточнее замка Сайгирн селение Оленей Лог со всеми угодьями. Все потомки леди Тирнари Тер Ансаби также имеют право на имя Ансаби и считаются принадлежащими к младшей ветви рода Ансаби. Ну, вроде так, дай, перечитаю, ничего важного я не пропустил, сейчас перепишу на гербовой бумаге в 3 экземплярах, распишемся полными титулами, поставим оттиск ключа. После этого останутся подписи свидетелей. Кого позовем? Росса, лорда Лина, Валькирию, Шона, задумалась я, нормально. Тем более герцог Дейл еще и наш опекун, его добро не повредит. Сделай тайры, пока я пишу, а, я кивнула. Сама б я сдурела, пока б без ошибок все эти гирлянды титулов 3 раза вывела хуже эльфийского. Наконец бумаги были готовы. ГММ, а дальше-то куда? Я потянулась к амулету на шее. Шонов ответ был краток, а сестру спросили, доброхоты, это сюрприз. Обиделась я, если тебя сюрпризом замуж выдадут, рада будешь? Поинтересовался издали Шон. Да, наверное, он прав. Вот даст согласие, тогда позовешь меня. Голос затих. Как-то Шон меня озадачил. Тин была еще у себя в комнате, собиралась в алхимический кабинет. Уже одетая в рабочее платье с рукавами 3/4, она туго, чтобы ни волосинки не выбивалась, заплетала черные косы. Тин, когда ты меня сестрой называла, это было для тебя правдой. Взяла я быка за рога прямо с порога. Ас покачал головой. Ну да, знаю, дипломат у нас, он. А меня пошли куда послом, так мировая война начнется. Или содружество рухнет. Поймав мою мысль, вредный жених хмыкнул и кивнул. Мири, заморгала на меня Тин, удивленная нестандартным приветствием. Тин, я тебе, сестра, повторила я. Конечно, сестра. Тин, до которой начало доходить, что этот допрос с утра пораньше неспроста, нахмурила лоб. Зеленые глаза прищурились на меня. Мири, что случилось-то? Вот у нас с Асом тоже нет никого, кроме тебя, и мы тебя любим и тобой гордимся, сглотнула, не зная, что говорить дальше. Скажи, что хотим, чтобы она всегда была с нами, ментально подсказал Ас, и хотим, чтобы ты всегда была с нами, воспользовалась я подсказкой. Ты говорила, что имя Терсани как бы и не твое, что родичи могут тебя не признать, значит, у тебя вроде и нет своего имени, как у меня не было, а нам ты родная, и мы тебя зовем и принимаем. Если ты моя сестра, то бери. Я, выдернув из рук Аса один из готовых свитков, сунула его Тин. Наверное, я бы захлюпала от волнения носом или понесла что-то совсем несусветное, если б не Ас, мысленно раздумчиво сообщивший. Вот так и передаривают мамонтов. Я прикусила губу. Всхлипывать и хихикать одновременно, это уже совсем по-дурацки. Проще сдержаться. Тин развернула свиток. Читала она долго, медленно, не поднимая глаз. Дошла до конца и снова вернулась к началу. Я мялась с ноги на ногу и нервничала, а вдруг откажется, она это умеет, наотрез, как топором бухнет. Ас поймал мою руку и сжал ладонь, мол, не дергайся. Наконец Тин закончила читать, аккуратно свернула свиток и уставилась на нас с непроницаемым лицом. Мы таращились на нее. Ну, что молчит-то, уже целая вечность прошла, и в ауре настоящая буря, цвета так и пляшут, а что думает, не понять, что делать-то, вот, знаю, поймала взгляд сестры и, насколько могла, четко и громко произнесла про себя: Тин, я тебя люблю, и тогда Тин улыбнулась, хорошо, имя принимаю, и буду носить с гордостью и честью, а вот поместье мне не надобно, лишнее это, леди Тирнаритер Ансаби, кузина, добро пожаловать в семью, сделал шаг вперед Аскани, поклонился и, приподняв руку Тин, поцеловал запястье. Невероятно, но сестра покраснела. Ас, а деревня? Попробую уговорить. Не получится сейчас, подарим на день рождения, когда он у нее, летом. А если не возьмет, тогда всучим в приданое. Не волнуйся, девицы Ансаби без приданницами замуж не выходит. А пока произнеси что-нибудь герцогски велеречиво-патетическое, чтобы у нее хода назад не было. Я задумалась, и чтобы мне такое сказать. Но на ум шло одно, что я и сообщила Тин без всяких церемоний, просто ее обняв. Тин, я так рада. Мири, драконенок мой, отпускай, мне на работу пора. Секунду, кузина, Ас чуть склонил голову на бок и искушающе улыбнулся. Поставьте подпись внизу, вот тут, сказала уже, поместье мнение. Тин насупила черные брови, и мне придется переписывать это еще три раза. Предлагаю сейчас оставить все как есть. Улыбки на лице уже не было. Очень серьезно Ас посмотрел на Тин. Это не столько для вас, сколько для Тим. Мы сегодня вспоминали налет викингов. Леди Тирнари, ведь и я, и Тим чуть тогда не погибли. И позже, только за последние два месяца, нас обоих могли убить дважды. Так дайте своей сестре жить отведенное ей время спокойно, не тревожась за вас и не думая, что вы останетесь одна без поддержки и средств, не мучаясь от того, что ей ничего не стоило помочь вам, а она не сделала, не смогла, не справилась. Подпишите сейчас, как есть, а потом поразмыслите об этом месяц и решите. Тин покачала головой, посмотрела на меня, усмехнулась. Он же не отстанет. Да, теперь понимаю, как он тебя уболтал. Подошла к столу, взяла ручку. Где ставить подпись? Вот тут, леди Тирнари Тёрансаби, урожденная Тёрсани. Да, так, и еще два раза. Нет, не спешите уходить. Нужны подписи свидетелей, сейчас мы их позовем. Взглянул на меня. Зови Шона, я приглашу Росса. Через 10 минут все было завершено. Шон, сегодня на рукавах и подоле его черного балахона красовался десяток обугленных дыр размером от монетки до ладони, в воспитательных целях принародно щелкнул меня и Аса по носу и уволок один из свитков с собой, в Лоренский архив Совета Лордов. Второй экземпляр мы отдали на хранение лорду Ирби, третий оставили новоиспеченной девице Тёрансаби. Пусть читает и привыкает. По пути на конюшню Ас хихикнул. Знаешь, спасибо Шону, я вчера вечером на фехтовании Бридли нос утер, он даже не понял как, пришлось объяснять, что за выверт я сделал. Интересно будет на обещанного Пинаду посмотреть. И, не успела я задуматься о загадочном Пинаде, как Ас перескочил на другую тему, озадачив меня неожиданным вопросом. Видела, как Тин с Россом и Лин с Валькирией стояли. А что, как-то по-особенному. Стояли как стояли, на ногах. Вот как выглядели,